будто терзаемый переживаниями, даже в бессознательном состоянии, свою волю Вильгельм Карлович выказал прямо с больничной койки, едва очнувшись. Надолго, правда, его не хватило, снова повергло в беспамятство. Засуетившийся старший врач-броненосца, злой как черт, выгнал всех посторонних из лазарета, с полным вниманием обратившись к важному пациенту. Зато вполне оправился контр-адмирал Матусевич. Отвергнув помощь, покряхтывая на трапах, он поднялся в боевую рубку. Признаться, настроение все же у Николая Александровича было кислое. В какой-то мере сказывалось ранение. Не добавляли оптимизма перечисленные судовые неисправности и повреждения. Потом, правда, как-то угомонилось. Люди засучили рукава, восстанавливая и корабль, и собственный настрой. В итоге именно ему, флагманскому начальнику штаба, пришлось взять командование эскадры на себя, так как, по всей видимости, Ухтомский не горел подобным желанием. По крайней мере, первое, что тот сделал, это отослал рапорт о неспособности Пересвета возглавить эскадру вследствие сбитых стеньк и невозможности доходчиво передавать флажные сигналы. Но пока цесаревич продолжал двигаться вне строя. Матусевич ждал лишь доклада, когда наладят управление кораблем с помощью румпельталий, способом, уже имевшим отработку на учениях в случае отказа рулевых приводов. Движение эскадры ночью, как и обманные маневры и уклонение от минных атак, были обсуждены с Витгефтом накануне, как и особая задача Дианы, как и другие нюансы. Цесаревич выбросил флаг с заходом солнца следить за флагманом. За этим пошла череда распорядительных светосигналов, кстати, с обязательным требованием подтвердить прием. Николай Александрович почему-то опасался недопонимания и несогласованности, считая, что эскадре в столь сложных условиях всенепременно необходимо сохранить строй, даже ночью. Гуртом и батьку бить легче. По-простецки пытался шутить, поправляя интеллигентное пенсне. Пока эскадра делала вид, что возвращается в Порт-Артур. После ночного разворота на прежний генеральный курс при эскадренной скорости, определенной по самым тихоходным судам, 8 узлов, а придерживаться ее наказывалось и тем, кто отобьется от стада, по всем предварительным расчетам выходило, что утро застанет корабли на третьем пути от ранее помеченного места рандеву, что близ острова Квельпорт. Вопрос. Поспеют ли туда владивостокские крейсера и или отряд Рождественского? Оставался открытым и чаянным. В связи с чем для командиров кораблей Матусевичем был назначен промежуточный утренний контакт по широте-долготе. «Не дай бог, новая встреча с Тога и снова бой», — переживал контр-адмирал. «Посему надо держать эскадру кулаком». Хотя определенные резоны разойтись с броненосным отрядом Тога были. Ход у них все одно должен быть по боли нашего. Расчет возлагался на то, что корабли японской линии понесли значительные повреждения и поспешат на ремонтные базы метрополии. А еще штабные офицеры составили примерную калькуляцию, заверяя, что японцы имеют сильно растраченный боекомплект, как и сложности с топливом. «У нас, замечу, тоже с углем будет перерасход», — качал головой начальник штаба. «И даже броненосные крейсера Камимуры, попадись на пути в нашем теперешнем состоянии, представляют немалую угрозу. Будем надеяться, что владивостокцы их займут и потрепят». Ротиром был вызван начальник отряда миноносцев. Выносливый подошел к борту на расстоянии голосовой связи, и контр-адмирал уже подробнее обсудил с капитаном второго ранга Елисеевым план ночной атаки. Как то. Выбор направлений поиска, пути отхода для одних и дальнейшего следования на Зюит для других. Но в целом все сводилось к тому, что миноносным отрядам придется действовать по способности. Произошел обмен сообщениями с Дианой. Командир крейсера, капитан второго ранга Ливин, заверил, что он и экипаж готовы исполнить все до конца. Все, что мог Матусевич, это пожелать удачи. Дело им предстояло опасное, самоотверженное, а потому Левин в случае тяжелой ситуации имел карт-бланш на любые решения. Главное, чтобы сие рисковое предприятие оказалось оправданным и прошло по намеченному. Николай Александрович коротко, но с чувством перекрестил направо от рубки, где в кильваторе Паллады шел крейсер Диана. Северных румбов давно показалась Монголия, но надо же, кого уж и видеть не надеялись. Подойдя ближе, госпитальное судно, получив свою порцию распоряжений, развернулось и экономичным ходом торжественно светясь всеми возможными огнями во избежание недоразумений и провокаций со стороны противника, взяла курс на Порт-Артур. Все для того же, обмануть, дескать, куда эскадра, туда и я. Что до флагманского броненосца, связь с машинным отделением из рубки наконец восстановили. Кинули новые провода линии на мостик. И теперь хриплый голос мичмана Драгана в телефонном устройстве извещал. «Ждем команд». «В ночь, ежели спокойная будет, управимся вполне доступно», — проверив слышимость, успокоился Матусевич. «Но без машинного телеграфа в бою будет не камильфо, господа. И с этим, естественно, будет необходимо что-то сделать. Я настоятельно прошу-с, приказываю». Цесаревич, слегка ускорившись, двинулся на свое законное место в голове колонны. Время было 19 часов, небо провисало тучей, казалось, темнело окончательно и мрачно. Лишь закат на горизонте упрямился красной поволокой, неизбежно багровее. А тем временем на востоке море окончательно утратило зеленые оттенки, становясь аспидно-серым. Артиллерийский бой вконец свелся к редкому, беспокоящему постреливанию между крейсерами. По эскадре, пользуясь паузой, банили салом натерпевшиеся интенсивной работой крупнокалиберные стволы. Готовились к отражению миноносных атак, приводя в порядок, когда и скорым ремонтом малое орудие. Готовились к неразберихе ночного боя. С неба дождь.